«Ингвар Стюбе», — представился он наконец. «Я из полиции. Мац Бохус поднялся». Ингвара удивила легкость, с которой он встал из-за стола, поставил лошадь между львами и жирафом, сделал шаг в сторону и повернулся к полицейскому. «Ну, вы должны были прийти», — сказал он, не улыбаясь. «Но это заняло какое-то время». Широкий красный шрам над губой стягивал кожу. Передние зубы угадывались за губами, хотя рот был закрыт. Нос был маленький. Несколько бесформенных подбородков свисали до груди, шеи не было видно. У него были глаза Фионы Хелли. Немного косящие, ярко-голубые, с длинными темными ресницами. «Я не раскаиваюсь», — спокойно произнес Мац. «Бохус, не думайте, что я раскаиваюсь». «Я понимаю», — сказал Ингвар Стюбе. «Не думаю, что вы понимаете», — ответил Мац Бохус. «Пойдем?» Он был уже на середине комнаты. Глава 11. Лина Скюттер, недовольно пыхтя, вошла в свой кабинет в слишком тапочках и халате, будто с чужого плеча. Отвороты на рукавах были сантиметров по 20. «Хотя ты моя лучшая подруга», — сказала она, усаживаясь, — «я все-таки надеюсь, что у тебя не войдет привычку врываться сюда в половине восьмого по утрам в субботу, чтобы посидеть за моим компьютером. Разве Кристиана сейчас не у вас? Куда ты ее дела?» «Она у соседей снизу». Не отрываясь от монитора, пробормотала Ингер Йоханне, играет с Леонардом. У клавиатуры лежал потертый блокнот. Несмотря на то, что Ингер Йоханне всегда знала, где он, она не открывала его уже много лет. 13 лет, — подумала она. С тех пор она переезжала трижды. Трижды находила блокнот в обувной коробке, куда были сложены ее маленькие секреты. Латунное кольцо, которым она в 5 лет обручилась с самым красивым мальчиком на их улице, пластиковый браслет, который надели на Кристиана в роддоме, Ингер Йоханне Вик, девочка, любовные письма от Исака, бабушкина брошь камея, блокнот. Трижды она решала его выбросить, однако так и не сделала этого. Желтый блокнот на металлической спирали с нарисованным на предпоследней странице крошечным сердечком должен был сопровождать ее постоянно. В сердечке она написала когда-то букву «У». Так по-детски. «Я и была ребенком», — подумала она. «Мне было всего 23». «Что ты ищешь?» — спросила Лина. «Вряд ли ты захочешь это узнать. Но спасибо огромное, что ты разрешила мне прийти еще раз. Наш компьютер медленный, как черепаха, и набит вирусами. Я рада, что ты приходишь. Мы теперь почти не видимся». «Лина, я родила месяц назад, а 16 недель до этого ходила в перевалку, как утка, с расхождением тазовых костей и постоянной бессонницей». «У тебя всегда были проблемы со сном», — весело ответила Лина. «А ты не можешь сегодня остаться здесь? Давай пойдем в центр, когда ты с этим закончишь. Пройдемся по магазинам. Посидим в кафе. Теперь почти нигде не курит, поэтому Рагнхель можно взять с собой». Она выглянула в окно, коляска стояла рядом. «Они все равно в этом возрасте все время спят». «Если бы все», — возразила Ингер Йоханне. «Спасибо за предложение, но мне потом нужно домой».